У двери Критковский едва не столкнулся с жалобно выглядевшим Артемкой и раскрасневшимся Корниловым. — А, братцы! — кивнул сам себе жандармский майор. Еще раз мне поклонился и вышел. Ронжий поздоровался было в ответ, но потом, разглядев, с кем раздраженно, дернул головой и тут же отвесил под затыльник молодому казачку. — На колени падай, что дело, коль проситься пришел. — Что-то случилось, Иван Яковлевич, едва удерживаясь от смеха, — поинтересовался я. — Позвольте войти, ваше превосходительство. Без вопросительных интонаций заявил начальник третьей сотни и подхватил за шиворот, втаскивая в мою гостиную, норовившего рухнуть на колени Артемку. Но в целеустремленности ему не откажешь. — И все-таки. — Артем, стоять смирно, ты же знаешь, я этого не люблю. Парень замер, так и стоял на полусогнутых. — Брат от мой, младшой, — поведал сотник. — Вон каким вымахал. Обалбес балбесом. — А вы, видимо, старший. Средний есть? Ситуация все больше меня забавляла. — Как там? Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. — Точно так, ваше превосходительство. Мишка четвертую сотню начальствует. — Ясно, — продолжала веселиться. — Что ж я могу сделать для вразумления этого, как вы выразились, балбеса? — Так ведь вам, ваше превосходительство, в денщики его взять потребно. Все одно его теперь в подворотне забьют, коль не примете. — Это как же? — А вчерась, как бессонного сотни в погребе, проставляться стало с похода, так это в драку кинулся на старших, за вас горой стоя. Но, знам дел, поучили молодого. Он встал и сызнова кинулся. Сказал, что пока старые казаки слова для вас, ваше присоединство, обидные, взад не возьмут, так он и будет. — Фамилии, адреса, явки, кто что говорил? — Бунтовать вздумали, сучки дети. — Мама родная! — Гера, фу, Гера, стой, нельзя! — Откуда это во мне? А чего вдруг в глазах теми ни слова злые, ни мои? — Ну, пустяк же! — Ну, брякнул тот, не подумав. — Так бессоновские люди без Артемки могли возразить. Их-то я зря, что ли, прикармливал? — Никак! Нет, ваше превосходительство! Резко выпрямляясь, расправляя плечи, становясь смирно, гаркнул Харунжий. — От дурости только! От темноты сибирской! — Вот и же! Мне все же удалось перехватить управление телом обратно. Но вспышку эту, острое чувство беспомощности, в гневе и наглое бесцеремонное вторжение Германа запомнил навсегда. — А людям тем передай. Прежде чем судить, всегда разбираться надобно. Людей, знающих, выспросить. Артемка выпрямил все-таки колени, подобно брату замер, бледный, как свежепобеленная стена. — А тебя, Артем, я к себе возьму. Коли служить честно и не болтать лишнего слова дашь, и впредь запомни. Новый немчик — это не обидно. И так назвали. Я и есть немец, и батюшка с матушкой немцы. И начальник здесь новый. Выходит, они правы. Корниловы мало-помалу приобретали нормальный цвет лица. Только у старшего еще и глаза от удивления вылезали. Нечасто, видимо, он в начальстве людей отыскивал. И вольно уже, не на параде же. Братцы изменили стойку, но не расслабились. Старший резко пихнул, почти ударил младшего локтем в бок, и тот с скороговоркой отбарбанил клятву. После милости отпустил обоих, Ивана охранять мою ненаглядную тушку, Артема за вещами. Денщик должен жить поблизости. Надеюсь, в гостинице найдется еще одна комната. Перед уходом Артемка, как бы невзначай, сболтнул, что внизу на улице, во внутреннем дворе, мнется толпа господ-чиновников с изшитых глазырьями одеждах. В парадном, значит. И правда, балбес-балбес мне достался, хоть и верный. Что ж он, дурень, сразу-то не доложил? Я, конечно, роняя тапки, их встречающей делегации не побежал бы. Но и время ожидания должно быть дозировано. Не слишком долго, чтобы не подумали, что зазнаюсь, и не быстро, будто бы не уверен в себе. Пришлось останавливать Артемку, давать тщательные инструкции и отправлять. Сначала к Гинтеру, дай бог, он еще не ушел, к Акулову, а потом к наряженным чиновникам. Чай не лето, не хотелось бы мне на холодном ветру место, откуда растет хвост, морозить. Пока Артемка бегал, переоделся в парадный мундир. Вновь пожалел, что нет ордена. На темно-зеленом сукне что-нибудь яркое и хорошо смотрелось бы. Сунул было револьвер в карман. Нет, не фонтан. Полуторакилограммовая пушка перекашивала всю красоту на одну сторону. И кобуру поверх кафтана не отцепишь. Скроен так, что снизу складками неуставными пойдет. И, блин, без него как-то непривычно. Словно голый положил на стол, накрыл газеты, сам встал рядом. Кивнул «Запускай!» заглянувшему денщику. «Фух, ну, Господи, благослови! Сам ведь по доброй воле в банку с пауками лезу!» Стали входить люди, шептали Артемки у дверей, и тот сначала волнуясь, спуская петухов, потом даже как-то скучно выкрикивал их должности, ранги и имена. Много имен и должностей. Много-много имен. О некоторых я уже что-либо слышал. Другие впервые попали в зону моего внимания. Тот же статский советник Фризель, председатель губернского правления. Человек с равнодушными глазами и улыбочкой. «Ты хозяин, я дурак». Я с трудом, но опознал в нем выпускника той же самой императорской школы правоведения, что и мы закончили. Только Павлуша снял пыжиковую шапку, из чего нас в Петербурге и прозвали «Чижики-пыжики» лет на пять раньше. Главный налоговик, председатель казенной палаты, коллежский советник Михаил Алексеевич Геляров, сурово сжатые губы прирожденного скупердяя. Бои за бюджет обещали стать серьезным испытанием. Надворный советник Павел Осипович Козлов, председатель губернского суда. Очень многие будущие губернаторы и наместники начинали карьеру с этого поста. И еще у большего их числа губернский суд становился тупиком. Козлов никуда не стремился. Козлов выполнял распоряжение и старался ни с кем не поссориться. Судить, значит, убирать чью-то сторону. Как можно было на такой должности не нажить врагов, лично мне было совершенно непонятно. Прямая противоположность Козлову — надворный советник Василий Константинович Гусев, губернский прокурор. Из прокуроров не меньше губернаторов, чем из судей. Если выяснить, что у Васеньки все в порядке с столичной крышей, и он вводит в дружбу с томским полицмейстером, первейшая кандидатура на организатора покушения на меня. А вот и он, барон Александр Адольфович Фейлицер Франк, глава полиции губернского центра. По большому счету, начальник краевого полицейского управления. Только нет еще в Российской империи такой структуры. И слава богу, иначе барон вообще неуправляемым бы сделался. А так под моим чутким руководством и серьезной угрозой стороны беглого Караваева станет Шелковым. Начальники отделов канцелярии губернского совета. Их зачем притащили? Столначальники всех трех отделений. А к этим присмотримся. Чаще всего главы отделов, главные рабочие лошадки любых администраций. Все течет, все изменяется. Падают вслед за своими крышами высокие начальники, и ветер времени выносит наверх новых и новых, а отделы продолжают работать. Их боятся трогать. Их любят представители всех партий и течений, а не воплощение бюрократии. Без их невидимой из мягкого кресла работы рухнет любая, сколько угодно хитро продуманная структура управления. Советники при губернском правлении, оп! Как он сказал? Менделеев, Герафас, ведь должно же быть где-нибудь в глубинах памяти имя отчества того самого Менделеева. Этого как? Павел Иванович? Убей меня бог, если изобретателя водки не Дмитрий Иванович звали. Брат? Кому помолиться, чтобы был братом? Это же выход на всю научную братву империи. Поди не откажет братику, подскажет молодых да дерзких ученых, способных рискнуть поехать в Сибирь. Инспектор врачебной управы, начальник почтовой конторы, окружной суд, земский суд, директор училищ Томской губернии, епископ Томский и Симпалатинский. Кто догадался притащить сюда дедушку в рясь? Надзиратель управления 5-го акцизно-питейного округа Западной Сибири. Дерц уверенно. Гадалки не ходи, вот и главный мздоимец. Ого! А это еще что за человек-гора? Представьте бессонного, подросшего почти до 2 метров, отрастившего богатую каштанного цвета бороду. Торчит эдкая башня главного калибра. Над всей чиновной толпой еще успевает внести ясность. Взнос в фонд уже сделан, ваше превосходительство. Только посмей подмигнуть, гризли недоделанный. Пойдешь голыми руками чуйские трактрить. Кто-то вообще-то есть. Городской голова, купец первой гильдии Дмитрий Иванович Тецков. Наслышан. Хозяин заводов, газет, пароходов, хотя газет только у меня пока есть. И та государственная. У этого только прииски в Салаирской тайге, пара небольших фабрик и пароходство. Сойдет и это, будем работать с дрессированным медведем. Купцы, купцы, купцы, это потом. Я знаю, что здесь, в Томске, 90% капитала в губернии. Если хочу что-то построить, с купцами нужно дружить. Но не сейчас. Где Асташов? Седой, лысая макушка, высокий умный лоб и круглое доброе лицо. Годы берут свое, но глаза живые, молодые, глаза устремленного в будущее человека. Статский советник, купец первой гильдии, потомственный дворянин, кавалер орденов святой Анны второй степени и святого Владимира третьей и четвертой степеней. Бывший чиновник Томского губернского управления. Удачливый и грамотный золотопромышленник, вкладывающий огромные суммы в разведку новых месторождений, в обеспечении приисков новейшей техникой, применяющий самые современные технологии. Меценат и, по отзывам всех, без исключения людей, с кем я о нем разговаривал, относительной честности человек. Опекал сосланного в Томск декабриста Батенького, оплачивал учебу в университетах талантливой молодежи, принимал в своем доме великих князей, исключительно на свои деньги содержал женский приют. Но это еще не все. Он обладал обширными и крепкими связями в Санкт-Петербурге, дружил с военным губернатором одной из западных провинций империи, ценился при дворе. И, что самое интересное, единственный богатей из Сибири, кого большевики постеснялись обозвать эксплуататором. На его приисках средняя годовая зарплата превышала 200 рублей серебром. Он выплачивал гигантские премии за обнаружение новых россыпей или сверхбольшие самородки. Никогда не изменял однажды данному слову. Если бы искал лучшего соратника для своих замыслов, лучше трудно было найти. Неприятным открытием оказался его возраст. Почему-то я думал, что он моложе нас, и у нас с ним еще есть масса времени. Ну да за неимением гербовые пишут на простой. Улыбаюсь ему. Отдельно от всех, глядя прямо в глаза. На миг выключая этой зрительной связью нас с ним из общего гвалта, показывая, насколько рад его появлению, и получаю в ответ улыбку. Думаю, приглашение на ужин в его доме я уже заработал. Поднимаю руку ладонью к толпе. Начинаю говорить. Опережаю пустопорожние приветственные слова местных господинчиков. Благо, хоть крова с солью не додумались притащить. Благодарю вас, господа, за теплый прием. Весьма рад тем, что вы выбрали время и посетили меня в этом временном жилище. Говорю, долго и ни о чем. О высочайшем повелении, о судьбе и долге, о великой ответственности перед потомками и о фронтире западной цивилизации в диких краях, о бремени белого человека и о святых русских традициях, конечно же, все это под Божьим покровительством и при прямом участии всех присутствующих. Большинство обзавелись стеклянными глазами уже на второй фразе. Но нашлись и те, кто пытался внимательно слушать. Какой-то господин судорожно записывал речь в толстый блокнот. Наверняка это Кузнецов, редактор неофициального приложения Томских губернских ведомостей. Он что, всерьез намерен печатать этот бред? Не забудь с ним поговорить. Программная статья в единственном в краю средстве массовой информации — это хорошая идея. Но не эту же галиматью. Найдутся же умники, что еще и спорить по пунктам станут. Членов губернского совета, господ столоначальников, господина губернского архитектора, томского городского голову, господина редактора газеты, прошу сегодня в 2 часа пополудни в мой кабинет. Наталкиваюсь на испуганные глаза Фризеля. Что не так? Менделеев что-то тихо шепчет председателю. Тот кивает, вот же опять в обычном для себя состоянии пса, готового принести тапочки хозяину. Замолкаю, передавая этим право голоса делегации встречающих. Слышу подобную своей лабуду. Хочется смеяться, но я держусь из последних сил. Напряженные мышцы на лице начинают сводить от усилий, лицо окончательно каменеет. Благодарю еще раз, напоминаю о расширенном совещании. Начинают уходить, недовольных не видно. Я не показался этим туземным вершителям судим слишком уж страшным или невменяемым. Купцы и вовсе довольны. Они уже знают о моей программе поддержки промышленности. Подходят к Артемке, суют в его потную ладошку монетки и записки для меня. Парень богатеет на глазах. Осташов двинулся прямо ко мне. Едва справился с одеревеневшим лицом. Чтобы улыбнуться, нужно мышцы расслабить. Завидный спич, ваше превосходительство, слегка кланяет седой золотопромышленник. Публика осталась довольна. Сарказм! Господи! Скажите, это сарказм? Я не ослышался. Что-то же нужно было сказать множеству незнакомых людей, Иван Дмитрич. Дергаю я плечом. Пришлось расстараться. С людьми дело я по-другому говорю. Как вы изволили выразиться? С людьми дело, Герман Густавич, вы позволите? Киваю. Почему бы не позволить называть его меня по-простому? Он старше в два раза или в столице весит побольше. Это вы, Герман Густавич, замечательное слово изобрели. Точнейшее, знаете ли, слово. Люди — дело. Именно что, вы, господин губернатор, интереснейшая личность. Чем больше слышу о ваших деяниях, тем более тешу себе надеждами на некую встряску нашему замшелому болоту. У Асташова обнаружила совершенно ленинская картавость, вкупе с могучим марксовским лбом. Я так и ждал, что он откинет полу сюртука и заправит большие пальцы за проймы жилетки. Или рукой, зажатой в кулаке кепкой, начнет размахивать. Не дождался. Барон помешал. — Вы позволите, ваше превосходительство? — Минуту, барон, — рыкнул я. — Вы не видите, мы разговариваем. — Не стану вас отвлекать, — сразу отреагировал мой собеседник. — Не откажите мне в любезности, Герман Густавович, отужинать в моем доме. — Непременно буду, Иван Дмитрич, в котором часу прибыть. Договорились на 7 вечера. Хотелось еще поговорить с этим незаурядным, водившим дружбу с Бенкендорфом и Адлербергом человеком. Гера подсказал, что и в доме друга Лерхи-старшего, военного интенданта Якобсона, Асташова принимали с радостью. Вновь подошел полицмейстер. Что-то мямлил о радости нечаянной встречи, о нежнейшем ко мне отношении. В общем, усиленно портил мне настроение. Надоело быстро. Прямо спросил, чего он от меня хочет. Тот замялся, порозовел и выдал предложение не считать беглого Караваева преступником, а уж он, барон, в долгу не останется. Послушайте, Александр Адольфович, и больше к этой теме возвращаться не станем. Ваш Шурин, этот Караваев, организовал покушение на государственного чиновника. При попытке задержания стрелял из пистоли в полицейского. Долгое время эта банда грабила купеческие караваны. Не заставляйте меня думать, что покушение было совершено с вашего одобрения, или вы покровительствуете грабителям? Нет, но не хотите ли еще раз подумать, прежде чем наставить? Вы сейчас до почетной пенсии договориться можете. Что? Лицо полицмейстера покраснело совершенно, уже до помидорного цвета. Высокий, стойкий воротник вдруг стал ему тесен. К отставке, спрашиваю, готовы? Выслуга лет и все такое, на губернскую пенсию даже не рассчитываете? Вы мне даете отставку, ваше превосходительство? А вы настаиваете на невиновности господина Караваева? Но нет, я... Так нет или да? Никак нет. Отлично, господин полицмейстер. Вот отлично. Завтра в 10 утра будьте в моем кабинете в присутственном месте. И прихватите с собой майора Суходольского, вам обоим будет дано поручение. В кабинете, ваше превосходительство? Что-то не так? У Александра Дмитрича Озерского, господина губернатора, не было кабинета в здании губернского управления. Его превосходительство принимал стражущих у себя на дому. Ах, вот в чем дело. Тот таракан так засуетились. Я не сомневаюсь в организационных талантах своих подчиненных. Думаю, уже к 2 пополудни у меня кабинет все-таки будет. Несомненно, ваше превосходительство. Конечно, ваше превосходительство. Завтра в 10, ваше превосходительство. Можете быть свободны. И вон тот человек с блокнотом, кажется, Кузнецов. Отправьте его ко мне. Идите, барон. Подошел редактор неофициального приложения к ведомостям. Что-то начал говорить о всяких там радостях, встречи, преисполненных надеждами ком-то там. Я уже успел прочесть его несколько работ, поэтому вымученно улыбался и молчал, пока он не запутался в нагромождаемых словах. Ну, что я могу сказать? Интеллигент, причем в самой удивительной модификации русской, которые всегда пишут лучше, чем говорят. Именно это я ему и заявил, чем вызвал румянец смущения и благодарный взгляд. Блин, опять забыл, в каком времени нахожусь. Здесь всерьез полагают, что интеллигент — это от слова «интеллект», а не просто такое замысловатое ругательство для кухонных реформаторов. Хоть я ему еще и польстил. Перешел на деловой тон и просил ее консультации по поводу программной статьи. И получил еще одну легко читаемую вспышку глаз. Неужели прежние губернские начальники не находили нужным дружить с прессой? Договорились, что Кузнецов найдет меня после занятий в гимназии. Он еще преподавать успевал. Здесь, в гостинице или в губернском правлении. Лучше, конечно, здесь. Может быть, Василину пригласить поучаствовать в обсуждении. А записи моего спича посоветовал редактору выбросить и никогда больше никому не показывать. Сказал ему, что это худшая речь из тех, что мне доводилось говорить. Господи, не дай этому простаку принять мои слова за проявление скромности. Пусть примет их за констатацию факта. Не услышал. Раскланивался молодой учитель словесности весьма и весьма уважительно. Думается, мне мой чин был здесь ни при чем. В гостиной стало как-то пусто, как на стадионе между матчами. Потный и растерянный Артемка, судорожно сжимающий в кулаке трофейные ассигнации, на толпу никак не походил. В обширной комнате повисла какая-то прям-таки зловещая тишина. Казачок переступал с ноги на ногу от этого неожиданного звука. Даже волосы на спине встали, и тут же навалилось, в общем, так что, едва нащупав спинку стула, рухнул на сиденье и вытер лицо ладони. — Жуть-то кака! — жалобно пропищал Денчик. — Страшно-то как было! Обскажи, кому насмех подымут! — А как? Себя! Туда! — он махнул рукой на место у стола. — Поставлю, аж на живот сводит. — Вон нас служит у вас, ваша какая тяжелая! «Пробьемся, Артемка!» — ухмыльнулся я. «Это к поначалу трудно. Потом легче станет. Неси, брать бумагу с карандашами. Приказы писать стану».